Антинея курила, растянувшись на львиной шкуре. Подле нее стоял большой серебряный поднос с серебряной же вазой. Царь Хирам, примостившийся у ее ног, жадно лизал их. Белый туарег стоял на пороге, вытянувшись во весь рост, и приветствовал свою повелительницу, приложив одну руку к сердцу, а другую ко лбу. Суровым голосом, не глядя на него, Антинея спросила: «Почему вы пропустили ко мне гепарда? Ведь я сказала, что хочу побыть одна». «Он опрокинул нас, повелительница», — робко ответил туарег. «Значит, двери не были закрыты?» Туарег не ответил. «Прикажете увести гепарда?» — спросил он. И взгляд его, устремленный на царя Хирама, взиравшего на него с видимой неблагосклонностью, ясно говорил, что он предпочел бы получить отрицательный ответ. «Нет, оставь его!» «Раз он уже здесь», — ответила Антинея, она нервно постукивала по подносу своей маленькой серебряной трубкой. «Что делает капитан?» — спросила она. «Он только что с аппетитом пообедал», — ответил туарег. «Он ничего не сказал?» «Он сказал, что хотел бы видеть своего товарища, второго офицера». Антинея еще нервнее застучала трубкой по подносу. «Больше он ничего не говорил?» «Нет, госпожа». Личико Антинея внезапно покрылось бледностью. «Пойди позови его», — вдруг приказала она. Туарег, низко поклонившись, вышел из комнаты. Я слушал этот диалог с неописуемым волнением. «Значит, Маранж, Маранж! Неужели он говорил правду? Неужели я напрасно усомнился в нем? Следовательно, он стремился повидаться со мной, но ему не разрешали этого». Я не спускал глаз с Антинеи. Это не была больше величественная и насмешливая женщина нашей первой встречи. Золотой обруч не стягивал ее лба. Ни одного браслета, ни одного кольца не было на ее руках. Она была задрапирована в просторную тунику. Ничем не сдерживаемые черные волосы ее рассыпались длинными прядями по хрупким плечикам, по голым ручкам. Синие круги оттеняли ее глаза. Усталая складка бороздила ее дивный рот. Не знаю, доставило мне радость или горе зрелище страданий этой новой Клеопатры. Примостившись у ее ног, царь Хирам не спускал с нее преданного взгляда. В правую стену комнаты было вделано огромное, в два роста человеческих высотой, орехалковое зеркало. Антинея вдруг подошла к нему. Я увидел ее ногой. Горькое и тяжелое зрелище. Как ведет себя перед зеркалом женщина, думающая, что она одна в комнате, перед приходом мужчины, которого она хочет покорить? Из невидимых курильниц с благовониями, расставленных в комнате к потолку, поднимались струи ароматного дыма. Запахи всех благовоний Аравии переплелись между собой в воздухе, доводя до высшей точки напряжения мою и без того обостренную чувствительность. Повернувшись ко мне спиной, Антинея, по-прежнему улыбаясь, стояла перед зеркалом. В коридоре послышались заглушенные звуки шагов. В мгновение ока Антинея вновь распростерлась на своем ложе в сладостно-беспечной позе. Надо было видеть это превращение, чтобы поверить в возможность его. Маранж вошел в комнату, предшествуемый белым туарегом. Он также несколько побледнел и осунулся. Больше всего меня поразило выражение величайшего спокойствия и умиротворенности, светившееся на его лице. А я-то думал, что знаю его лицо. Я почувствовал, что совершенно не знал до тех пор, кем был Маранж, и не представлял себе, на что может быть способен этот человек. Он неподвижно стоял перед Антинеей, делая вид, что не замечает ее жеста, приглашающего его усесться рядом с ней.